его блестящем костюме. Поездка на космическом корабле с космической добычей. Планеты рушатся под его взглядом, оставив галактику в огненной дымке. Звезды взрываются, когда он проходит через черный смех злодея, эхо, нет поворота назад. Его лучевой пистолет нагревает разрушительную мелодию. Освещение космоса, как неоновая луна. А мистер Майкл Майерхофа, король звезд, оставляет тропы хаоса и межзвездных шрамов. Он космический преступник с дьявольской улыбкой в пустоте пространства, где начинается конец. Астероиды поклоняются своему могущественному правлению. Галактики напрасно шепчут его имени. Он считает свои победы на серебряном графике, но где-то в нем бьет человеческое сердце. Мистер Майкл Майерхофер. Тишина становится громче в холодной пропасти. Он скучает по миру, который целовал под металлом и мигающими огнями. Человек задается вопросом, был ли его путь правильным. А мистер Майкл Майерхофер, король звезд, оставляет тропы хаоса и межзвездных шрамов. Он космический преступник с дьявольской улыбкой в пустоте пространства, где начинается конец. Тишина становится громче в холодной пропасти. Он скучает по миру, который целовал, под металлом и мигающими огнями. Человек задается вопросом, был ли его путь правильным. А мистер Майкл Майерхофер, король звезд, оставляет тропы хаоса и межзвездных шрамов. Он космический преступник с дьявольской.